По случаю 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира с его фотопортретом газеты разных стран организовали спецподборку статей на разные темы, в том числе «Рождение Ким Чен Ира и мир» и «Ким Чен Ир – великий мыслитель и теоретик». Болгарская газета «Искра», белорусская газета «Вперед», тайландская газета «Синсян Живау», танзанийская газета «Ухуру», сенегальская газета «Бокс Попули», мозамбикская газета «Нотисиас», гуинийская газета «Хароя», египетская газета «Аль-Ахрар» и замбийская газета «Замбия Дели Миль» передали, что рождение великого Ким Чен Ира послужило событием с большим значением в судьбе и развитии не только корейского народа, но и прогрессивного человека. Вещества всего мира. Средства массовой информации с восхищением отзывались о заслугах Ким Чен Ира, который отдал всю свою жизнь ради процветания Родины, счастья народа и дела самостоятельности народов всего мира.